Глава 6. Как прошла экскурсия? Шикарно. Настоящий Диснейленд по-солдатски. Войдя в столовую и заметив в очереди из бойцов своих друзей, Денис взял из стопки поднос и бесцеремонно встал перед соколом. «Биг Босс не на шутку проголодался?» — рассмеялся Арчи. «О чем же вы там ворковали с коллегой?» Последнее слово кельт произнес с особой интонацией. «О прелестях жизни наемных солдат», — уклончиво ответил Морок, щедро наполняя свою тарелку. «Тут что не экшен, то ностальгия», — хмыкнул, глядя на него мастер. «Назад в будущее на минималках. На вкус тоже примерно как в Фобусе». Сокол отломил вилкой кусок от бифштекса и сунул его в рот. «Миссия каждой столовой — пересушить любое мясо в сухари». Скиф и Лихой стояли в дверях столовой и с некоторым удивлением поглядывали на дружеский стёб хозяев Феникса, двигавшихся в общей очереди мимо стеллажей с блюдами. Словно они всю жизнь только так и питались. Вот и пойми их. То стрелять только из своего, то хохочут, как старшеклассники. «Тёмыч, не обольщайся. Я все равно уверен, что эти 6 недель и нам, и им дадутся непросто. Надо искать общий язык». Но, как вижу, этот гонор во взглядах прям кулаки чешутся. «Ладно тебе, Дим». В конце концов, они заняли мертвое время, заплатили так, словно приехали в разгар сезона. «Думай о приятном». Дима вскинул брови, бросив взгляд на друга. «О чем же? Сможешь прикупить еще пару тонн оборудования для центра? Новую тачку зацепи». «Я свою год назад обновил. Тогда Полинку побалуй». Скиф почему-то задумался о ее положении и слегка нахмурился. «Ладно. Где можно уступить, там пусть чувствуют себя королями. Хрен с ними». «Вот это правильно!» «Пойду и я чего-нибудь съем», — хлопнув друга по плечу, Лихой смиренно встал в конец очереди. Дима вздохнул и ушел на поиски кольта, который внезапно исчез. В натуре пионерлагерь. «Соколик, скажи спасибо, что они двухъярусные кровати». «Спасибо». Дима прошел через выделенную им 4-местную комнату и с наслаждением подставил лицо холодным потоком воздуха из висевшего под потолком кондиционера. «Кто первый в душ?» — усмехнулся сытый сонный Денис, плюхнувшись на кровать у окна. Арчи выудил из кармана электронную сигарету и устало махнул рукой. «Команду, Биг Босс. Я устал ныть. Но раз устал, иди ты». Телефон в кармане Сокола тихо зазвонил, и он, увидев на дисплее фото Леры, быстро вышел в коридор, чтобы ответить. Оставшись вдвоем, Морок и Мастер переглянулись. «Ну как тебе? Как объекты? Действительно что-то толковое? Или на картинке одно, а в жизни бутафория?» «Неа, выглядит все реально внушительно. Я бы сказал, грамотно. Князев явно знает толк в военном деле». Выстроил комплекс не с бухты-барахты, а под конкретные потребности. «Отлично. Вообще вся база чем-то напомнила мне Фобос, да? Там тоже все было по уму». Ветров шарил, как ни крути». Вова криво усмехнулся и зевнул. «А что в итоге решили насчет инструкторов? Ты вроде хотел самостоятельно парней натаскивать». «Хотел и хочу». Денис кивнул. «Но Князев и его центр существуют по своим нерушимым правилам. Поделим отряд на десятки, распредели между местными инструкторами. Вы будете приглядывать. Его Величество благосклонно позволили мне забрать на себя только мастер-классы по техническому оснащению. С другой стороны, хоть волокиты минимум». В Москве блаженные плюс 25. Сокол вернулся в комнату, морща нос. «Вам привет от Лерки». «Как она там?» «Говорит, что ощущает дежавю». «Помните, мы уезжали на показательные выступления, когда она только-только начала работать?» Вова рассмеялся. «Такое нельзя забыть. Особенно тот ее внезапный визит в раздевалку». Дима закрыл глаза ладонью и хмыкнул. «В общем, стоило нам свалить, как прилетел сложный масштабный заказ на организацию охраняемой встречи и сопровождение очень важных иностранных гостей. Сидят с Максом, чертят варианты. Вызвонили 10 агентов из отпусков». «Да блин». Денис нахмурился. «Мы все набираем и набираем людей, а их вечно не хватает. Я думаю, нам пора начать выкупать мелкие агентства, чтобы сокращать время на подбор персонала». Посвежевший Арчи с мокрой головой и в полотенце на поясе прошлепал к своей кровати, оставляя после себя влажные следы на полу. «Блин, Шерман, тебя нормально вытираться не научили? Сокол пнул его в колено и, взяв из стопки на кровати полотенце, устремился к спасительному душу. Тут такая жара, что вытираться смысла нет. Иногда мне кажется, что некоторые из нас так и застряли в старшей детсадовской группе. «Ой-ой-ой, дедушка Морок, не серчай!» Денис отмахнулся от Арчи и посмотрел в окно. В административном здании свет в кабинете Князева все еще горел. Поразмыслив, Морок сунул сигарету за ухо. «Скоро вернусь». «Ну что, пионеры засыпают, просыпаются вожатые?» Кольт устало потянулся, сидя на кресле в кабинете Скифа, и отхлебнул крепкого кофе из кружки с эмблемой «Диверсант». «И не говори. Я уже домой планировал срулить, а тут генерал позвонил. Сказал пробежаться по личным делам перед началом всех учений. Хочешь, не хочешь, а приходится вовлекаться». «Ну и как? Действительно там вояки-головорезы?» Или господин Морозов отшутился? Лихой ткнул сигарету в пепельницу и махнул на белое пятно интерактивной доски проектора. «Выводи сюда, будем вместе знакомиться». Скиф навел пульт на висевший под потолком черный гаджет с массивной линзой. Пару раз щелкнул мышкой, и на доске отобразился первый из полусотни файлов, полчаса назад присланных Листовым. Парни бегло вчитались в характеристики и послужной список 40-летнего новобранца. В кабинете повисла тишина. «Нормально», — Влад сглотнул. «То есть тут вообще нет ограничений на подбор? Даже таких берут?» «Как видишь», — вздохнул Артем. «А Морозов их хоть как-то контролирует?» «Ну, то есть...» Чел просто взял и пристрелил командира, сдался, признал вину, отрабанил 7 лет за решеткой. И теперь ему выпала честь. Кольт в воздухе изобразил кавычки пальцами. «За нехилое такое бабло снова нажимать на курок во славу Отечества?» Скиф еще с минуту всматривался в лицо на фотографии. В глазах мужчины не было заметно ни злости, ни скрытого безумия. Обычный вояка, убивший старшего по званию. Ответа на вопрос Влада у него не находилось. «Не знаю. По мнению государства, этот...» Он вчитался в первые строки. «Сергей Гринев свою вину искупил. Имеет право?» «Да уж». «Смотрите, а парень-то шаристый», — снова подал голос Лихой. «Три языка, медбрат, снайпер, КМС по боксу. Чему таких учить-то? Его хоть сейчас в бой. Вон и награды были». «До того, как башню сорвало». «Влад, ну, мало что ли случаев таких было? Вспомни, у Вея тоже башню снесло маленько, и что?» Батьке это не помешало взять его в дельту. И вообще, этот Гринёв — наш коллега гипотетический. В Сирии пробыл полгода. Тёмыч, не сравнивай. Кольт хищно улыбнулся. В этом и прикол. Там сорвало, а тот не сорвёт? Или на задании? Ладно, давайте дальше. А то до утра не закончим. Скиф открыл второе дело. С проектора на них смотрел 34-летний бывший капитан спецназа, осужденный за аварию со смертельным исходом. Послужной список тоже был вполне достойным. Ну, тут еще полбеды. Кольт отодвинул кружку, хрустнул шеей и закурил. Листай. Чем дальше продвигалось заочное знакомство с новобранцами, тем сильнее хмурился Дима и тем задумчивее выглядел Лихой. Влад неизменно комментировал воинские заслуги и то и дело следовавшие за ними уголовные статьи и наказания. Многие были вынесены военными трибуналами. Что в головах у этих людей? На половине списка Артем не выдержал. В смысле? Князев растер глаза и уставился на него. Какие демоны заставляют их вот так взять и сначала разрушить свою жизнь, а потом не попытаться начать с нуля, а вписаться в это дерьмо? Хороший вопрос. Раздался от двери низкий голос Морока, с трудом сдерживавшего холодное бешенство от увиденного и услышанного. Все трое удивленно уставились на московского гостя. Первым нарушил гробовую тишину Дима. «Что-то случилось? Откуда у тебя файлы?» Денис проигнорировал вопрос. «Из Минобороны прислали, для ознакомления с личным составом. Ты не знал? Это стандартная процедура». Скиф спокойно пожал плечами, хотя затылком чувствовал, что только-только улегшиеся разногласия с минуты на минуту вспыхнут заново. «Стандартная процедура», — процедил Морок. «Обсуждать информацию в присутствии командира отряда, а не за его спиной». Артем молча посмотрел на Диму и, кивая, выразительно повел бровями. Он прав. Князев попытался выкрутиться. Мы не обсуждали. Тут полсотни личных дел. Кратко просматривали. Поэтому я не стал тебя беспокоить. То есть вопрос о демонах в их черепушках тоже был задан в рамках краткого, беспристрастного просмотра. Морозов нахмурился и повернулся к Лихому. Тогда у меня встречный вопрос. Что же такого творится в головах законопослушных, психически здоровых мужчин, которые добровольно подписывают контракты и делают все то же самое, что и мы, но в 10 раз дешевле? И тоже без каких-либо гарантий вернуться домой к жене и детям. Любовь к родине перешибает инстинкт самосохранения? Или прельщает военная ипотека и ранняя пенсия? 1-1. Артем встал и примирительно вскинул ладони вверх. У нас у всех по взводу таракашек в голове. У каждого свои особенные. Извини, что не позвали. Нужно было. Согласен. Скиф признал свою неправоту, не желая на ночь глядя ввязываться в скандал. Но я не знал, что тебя не предупредили. И тут подал голос Влад. Но все-таки. Просто из праздного любопытства. Вопрос от несостоявшегося наемника, тертому калачу. Дима от злости сжал кулаки под столом. Лихой закрыл лицо ладонью, но Кольт продолжил. «Тебе как по ощущениям? Не боязно подписываться с такими товарищами? Анкетки-то у некоторых. Ого-го!» Денис изо всех сил пытался взять себя в руки, чтобы его не вынесло окончательно. Сделав глубокий вдох, он максимально спокойно ответил. «Ты смотришь на уголовную статью и вердикт. Но за всем этим стоят личные мотивы, о которых в анкетках никто не пишет. И в чем, например, заключаются личные мотивы убийства собственного командира?» Морок хотел было огрызнуться, но в глазах присутствующих маячил настолько значительный скептицизм, что, по его мнению, это могло слишком негативно отразиться на всем обучении. Среди его солдат не было ни одного безбашенного беспредельщика. Судьбу каждого он подробно изучил, прежде чем предлагать контракт наемника. Поэтому был уверен в своих парнях на 300%. В мужской месте, за доведенного до самоубийства товарища. Это было доказано, уточнил Лихой. Это было замято. Приятного вам дальнейшего краткого просмотра. Денис повернулся к двери с острым желанием найти боксерскую грушу. Ты не останешься? Доверюсь адекватности святых спецназовцев. Когда за ним захлопнулась дверь, Коль тихо хмыкнул. Неловко вышло. Кто бы говорил. Артем раздраженно швырнул в него карандаш со стола Димы. Обязательно надо было нарываться. Зато мы теперь знаем. Ладно, парни, давайте долистаем и отбой. И, пожалуйста, дальше без лишних комментариев. Злясь и на себя, и на Кольта, Дима вновь уставился на экран. Оставшиеся дела они изучили в тишине, и, пожелав товарищам спокойной ночи, Князев поспешил домой. Привет. Дима нашел Полину на веранде с книгой в руках. Как прошел твой день? Неплохо, но наверняка не так интересно, как у тебя. Расскажешь? Устало опустившись в соседнее плетеное кресло, Дима провел рукой по коротким волосам, не зная, как начать рассказ. Он ничего не скрывал от жены, по максимуму посвящая свои дела и зная, что Полина прекрасно во всем разбиралась. Но вот последняя стычка с Денисом Морозовым его до сих пор не отпускала. Зря я на это подписался. «Дим, что за глупости?» Полина пересела к нему на руки и взяла лицо в ладони. «Ты справишься? Я же тебя, перфекциониста, вдоль и поперек знаю». «Видела бы ты этот феникс. Головорез на головорезе и головорезами погоняет». «Шучу». Дима хмыкнул, вспомнив дела некоторых наемников, а потом то, как красиво Морозов поставил его на место. «Представь себе, полсотни матерых мужиков, которые уже познали вкус крови, и их командиры-миллионеры со своими тараканами. Ты так интересно говоришь, словно заочно записываешь их ко мне в пациенты. Может быть, некоторые? Нет, они вроде нормальные парни. Но вот как-то не сложилось у нас с самого начала». Дима провел шершавой ладонью по обнаженному бедру жены до краешка шортов. «В каком смысле?» Крепче прижимая к себе любимую, Скиф подробно рассказал Полине про тяжелый день, про словесные перепалки со столичными гостями и про то, что личные дела вечером подкинул ему Листов, а он на свою голову решил не звать в кабинет Морозова. «Совсем не хочется, но мне все же придется перебраться на этот срок на базу. Справитесь без меня? Блин. Полина уткнулась Диме в шею, млея от легких поглаживаний. «Это обязательно?» «Почти. Случай особенный. Не просто курсы подготовки гражданских, где легко справятся инструкторы, а боевые единицы. 50 мужиков с богатым опытом и избытком тестостерона. Хрен знает, где рванет. Может, конечно, я параноик, но, сама понимаешь, лучше перебдеть». Дима с легкостью поднялся с Полины на руках и зашел в дом, направляясь в спальню. «Странно это все. Как нам не видеться целый месяц, если доехать до тебя можно всего за полчаса?» «Ирония. Сашка давно спит?» «Сейчас. Отлично. Как ты себя чувствуешь?» «Пока непонятно, но сил мне сегодня точно хватит, чтобы твой тестостерон отработал по полной».